Даже в этих обстоятельствах я был поражен чудовищными размерами его пижамы. Я стоял и слушал тарабарщину, в которой ничего не понимал, но это длилось недолго. Ему даже не пришлось раскошеливаться, потому что и 3 минут не прошло, как он положил трубку, посмотрел на меня с неприязнью, прошагал к кровати, опустился на край и произнес несколько слов, которые я не смог бы воспроизвести. Звонил сеньор Телезио. Он так осторожен, что понять его почти невозможно. Он сказал, что у него есть для меня новости, но настаивал на строжайшей конспирации, поэтому зашифровал их. Вот что он сказал дословно. «Человек, которого вы ищете, находится в окрестностях горы». Он не стал ничего объяснять, а давить на него было бы неосторожно. Я сказал, «Никогда еще не видел, чтобы поиски кого-либо давались вам с таким трудом, как поиск убийцы Марко. Телезио знает об этом?» «Да». «Тогда весь вопрос в том, какую гору он имел в виду». «Можно смело предположить, что Ловхен, Черную гору, по имени которой получила название Черногория. Этот Телезио заслуживает доверия?» «Да». «Тогда дело яйца выеденного не стоит. Убийцу Марко находится в Черногории. Найти его там для нас расплюнуть. Спасибо». Вулф положил ноги на кровать, засунул их под одеяло и вытянулся в длину, если можно так сказать о человеке с его габаритами. Он натянул одеяло в желтом поддеяльнике до подбородка, повернулся на бок и, приказав мне выключить свет, закрыл глаза. Должно быть, он заснул, пока я еще поднимался по лестнице. Эти 4 дня были самыми худшими за все последнее время. Хоть я и знал, что Вулф упрям, как стадо онагров, но в этот раз он побил все рекорды. Он чертовски хорошо знал, что объект ускользнул от него, что он полностью побежден, и единственно разумным было бы передать дело Крэмеру и Шталью с тайной надеждой, что нас интересует ЦРУ. Если вдруг у них объявится в тех краях турист, любующийся пейзажем, они сочтут возможным дать ему соответствующие задания. Более того, существовало, по крайней мере, 2 особо важных лица в Вашингтоне, причем один из них в Госдепартаменте, к которому Вулф мог обратиться с просьбой, но нет, не для этого упрямца. Когда, кажется, это было в среду вечером, я представил ему соображения, перечисленные выше, он их все отверг по следующим причинам. Во-первых, Крэмер и Шталь решат, что он все это выдумал, если он не назовет своего осведомителя из Бари, а этого он сделать не может. Во-вторых, они непременно схватят миссис Бриттон, если она вернется в Нью-Йорк, и предъявят ей такое обвинение, что она полностью в нем увязнет. И в-третьих, ни полиция Нью-Йорка, ни ФБР не могут добраться до Югославии, а ЦРУ заинтересуется делом только в том случае, если это будет связано с их планами и проектами, что чрезвычайно нежелательно. Между тем, это производило жалкое впечатление. Он продолжал платить Солу, Фреду и Орди, регулярно давал им инструкции и читал их отчеты, а я должен был участвовать в этом цирке. Не думаю, чтобы Фред и Орри догадывались, что их водят за нос. Но Сол сообразил, и Вулф понял это. В четверг утром Вулф сказал, что Солу не обязательно докладывать непосредственно ему, а отчет могу взять я и передать ему. «Нет, сэр», — твердо сказал я. «Я сначала уволюсь. Я согласен выполнять свою роль в этом проклятом фарсе, если вы настаиваете. Но я не собираюсь убеждать Сола Пензера в том, что я слабоумный. Он и так знает». Не знаю, сколько бы это могло продолжаться. Рано или поздно Вулфу пришлось бы прервать эту деятельность. И я предпочитаю думать, что это случилось бы рано. Стало заметно, что он не выдерживает напряжения. Пример тому — сцена в кабинете на следующее утро, в пятницу, о которой я уже рассказывал. Что касается меня, я старался его не раздражать. Я просто предоставил ему возможность освободиться от этого дела, сообщив, что письмо Картрайта из Consolidated Products требует немедленного ответа, и напомнил, что однажды Картрайт заплатил за вексель 12 кусков и не пикнул. Сцена, когда он сгребал бумаги со стола и кидал их в корзину, выглядела многообещающе. Я как раз решал вопрос, что делать дальше, когда зазвонил телефон. Я с удовольствием поступил бы с ним так же, как Вулф с почтой, однако пересилил себя и взял трубку. Женский голос спросил, приму ли я неоплаченный звонок из Барри, Италии для мистера Ниро Вулфа. Я согласился и позвал Вулфа. Он снял трубку.